приглашение поговорить, ну, Каспиан всегда был за разумные разговоры. Жаль только, что говорить с ним разумно могли немногие, а желали и того меньше. Фигурка старого некроманта спокойно приблизилась к зеркалу, остановившись в шести шагах от ставшей чем-то иным зеркальной глади. Оттуда в свою очередь начало проглядывать нечто, что простым отражением не являлось. В голове же некроманта бродили весьма разобщенные мысли, большая часть из которых оценивала забавную придумку с превращением крови в еще живых телах в полноценный якорь для создания окна связи. Но мысли быстры, как и течение времени. Уже спустя несколько секунд из зеркала выглянуло бесформенное нечто, ожившее облако фиолетового тумана, в котором повисли расплавленные осколки зеркал. Нечто, ушедшее от человека настолько далеко, насколько это возможно. И это нечто заговорило, а вместе с его словами зашептала каждая отражающая поверхность в кажущемся неприступном доме. Вместе со словами доносился шепот и шелест тысяч листьев, тысяч покачивающихся на ветру сетей, призванных ловить в себя спящие души. «Мне нужны ответы. Любой человек, будь он там мастером некромантии или простым пахарем, услышь он силу, стоящую за этими словами, принялся бы лихорадочно выдавать все, что только знает. Говорить и говорить, надеясь, если не обмануть неминуемую гибель, так хотя бы отложить кошмарный конец хоть на немного. Каспиан любым не был, иначе он давно бы помер, с таким-то характером. Но и ссоры он пока что не искал, особенно с персоной такого калибра, как решивший поговорить с ним реликт древних эпох. «Приветствую, ткач», — ответил он сухо и без всяких попыток подмешать в свои слова смерть. «Для того, чтобы передать мне список вопросов, совсем не обязательно устраивать подобный фарс. Спрашивай, я внимательно слушаю». Скрытый за гранью отражения собеседник явно слегка обескуражился. Нет, ему доводилось встречать тех, кто обладал достаточной волей, чтобы не сломаться от одного лишь отражения его истинного облика, от одного лишь его слова. Доводилось встречать и доводилось убивать, доказывая заблуждение, доказывая, что смелость и бравада их пусты. Но очень редко его встречали подобным, равнодушием. Удержать лицо при плохих гранях выпавших костей некроманту удалось даже слишком легко. Впрочем, это ничего не меняло. Ни его судьбы, ни его ошибок. Концы всегда должны быть обрублены. А этот человек знал слишком многое. Имена всех, кто спрашивал обо мне. Всех, кто знает обо мне. Всех, кто меня еще помнит. Все книги и свитки. Если желаешь быть. Многих из этого списка он знает и так, но не трогает. Кто-то не представляет угрозы, знает слишком мало, либо его знание ошибочно и служит лишь дополнительным преимуществом. Кто-то может быть полезным ему самому, а кого-то он и сам не стал бы трогать без веской нужды. Не он один помнит древние знания, не он один дожил до своих лет. Пожалуй, если труповод окажется действительно полезным, он не станет его убивать, попросту заменив его, подселив к нему свое дитя. Тихо и незаметно, он будет верить в то, что судьба его миновала. Тихо и незаметно одним утром он уже не проснется, или же проснется не он. У него таких игрушек не так уж и много, но все они полезны и интересны. Он не станет даровать детей своих серым ничтожествам, ради которых и плевка тратить жалко. Но этот экземпляр стоил потраченного времени, как есть стоил. То есть, если я не ошибаюсь, ты приказываешь мне, именно приказываешь, а не просишь, выдать тебе все мои контакты и часть собственной библиотеки, не предлагая взамен ничего, кроме откровенной угрозы, да и в гости придя без приглашения и использовав вместо стука в ворота подосланные куклы. Короткая пауза, кажущаяся не столько угрожающей, сколько недоуменной. Я, конечно, не специалист в подобных культурных вопросах, но в нижних бедняцких районах Ставроска за такие предъявы обычно дают по ялу. Грубость из уст будущего покойника не разозлила и даже не расстроила. Он пришел сюда убивать, и только что его жертва сама приняла свою судьбу. Он мог бы спастись, мог бы стать чем-то большим, чем простая плененная и поглощенная душа сильного мага, но свою судьбу он избрал сам. Все они избирают ее сами, а ему остается лишь привести их выбор к единственно верному итогу. «Значит, ты сгинешь», — только и ответило существо, явившееся из-за зеркалья, нанося свой удар. Некромант допустил множество ошибок, среди которых самыми глупыми и страшными были лишь несколько. Глупейшая из них заключалась в том, что зря он взялся за расследование выданной ему путеводной нити. Все следы своего существования существо зачищало очень старательно, раз за разом. Доводилось ему узнавать провалы куда более страшные, чем та ошибка с потерявшейся во мгле крепостью доводилась, и всегда он успевал стереть, забрать с собой все и всех, кто мог вывести на него внимательные очи врагов и недругов. Та же ищейка, которую послал герцог Ланарский, выжила только из-за того, что ее ликвидацию взял на себя текущий покровитель существа. Притворяющаяся стариком сущность не стала спорить, резонно полагая, что мастерства и умения одного из влиятельнейших аристократов королевства хватит для зачистки. Но не хватило, из-за чего мастеру снов пришлось вмешиваться самому. Плевать на ищейку, тем более что ее саму он уже нашел, прикрепив к ней наблюдателя и палача. Она пройдет в твердыню Ланарских и оборвет навсегда нить рода слишком дерзких выскочек. Давно пора было это сделать, еще когда пало его дитя, но он слишком сосредоточился на поиске убийцы, не желая выдавать себя перед врагом своим. Потому и оставил в живых щенка, потому и ограничился простым наблюдением, да созданными ищейками. Нашел, отследил, выманил, поймал, и сам попался в расставленные сети. Кем бы ни был таинственный спящий, но он был силен, хитер и опасен, что просто естественно для пользователя грезы его ранга. Но, самое поганое, он совсем не спешил сразиться с наверняка намеренно спровоцированным старым мастером. Существо знало, чуяло своей сутью, что оно сильнее, если и не лично, то собственной сворой, но враг его выбрал самую подходящую тактику сражения. О, теперь существо не сомневалось, враг готовил удар очень долго, спланировав его за годы, если не десятилетия заранее. Легкий толчок, один акт вмешательства умертвил его дитя, заставил впасть в ярость и предаться ненависти, заставил искать. И как же точно был угадан момент раскрытия, когда бой на королевском объекте перешел в заключительную фазу, когда стая ищейк уже нашла цель, а само существо не могло, не успевало, да и не желало отступить. И два врага таинственного мастера столкнулись, вцепились друг в друга, а сам враг остался неузнанным, лишь только один неясный образ, тень облика, белоснежный лик и кровавый хохот, был уловлен погибшей ищейкой, навсегда погибшей, без остатка. О, как существо ярилось, как хохотало над своей глупостью, как восхищалось хитростью и продуманностью ткача, что воистину стоил того, чтобы звать его врагом, а не еще одной жертвой. Сильный противник, достойный того, чтобы, забирая его сны, забирая и навсегда перековывая его отражение, испытывать подлинную гордость. Существо приняло удар, приняло малое поражение и признало начало неохоты, но войны, войны, что закончится так же, как и всегда, очередной охотой и очередным пожранным образом того, кто оказался достоин. Пусть враг, скорее всего, готовился к своему последнему поединку всю жизнь, скрупулезно собирая те крохи информации, что проходили мимо сетей существа, но это ничего не значит. Он убивал и не таких, пожирал и менял всех, кто смел вызвать его на поединок. Пожалуй, смотря в глаза этому глупцу, видя в них признание собственного превосходства, видя униженную просьбу о пощаде, он соизволит сказать глупцу о том, что признает его силу, признает, что у врага действительно были шансы, но это будет потом, намного позже. Пока жалкий человечишка, просьбы которого пока что исполняет ткач, ищет таинственного агента, что сумел уничтожить посланную за прыткой ищейкой группу, само существо затирало следы. Оно уже допустило ошибку, уже позволило противнику столкнуть себя лбами с королевской властью, а значит, пора было менять правила. Все, кто знал или догадывался о его существовании, чье знание превышало определенный предел, должны были замолчать. Последняя ниточка, та самая ищейка, что теперь должна будет оборвать жизни проблемного щенка и породившего его старика, уже почти забыта. Но остались те, кого она невольно всколыхнула, пусть и ненароком. Среди них отыскалась даже такая жемчужина, как уже сгинувший в глазах существа некромант. Вроде бы его даже раньше пытался убить, ради златой книг, глупый покровитель, но прогадал. Значит, существо закончит за него работу, позволив вышедшим к указанной точке людям ограбить ставший бесхозным дом. Материала потрачено много, нужно простимулировать увеличение подвоза свежих душ. Легкое сожаление о потерянной кукле, все, чего удостоился жалкий могильный червь, не сумевший склонить свою голову, то ли глупую, то ли гордую, неважно. Удар уже нанесенный, даже сама смерть его не остановит. Ведь второй, по степени глупости, ошибкой стало то, что некромант подошел слишком близко к ставшему порталом зеркалу, дав заглянуть через него тому, кто стоял на совсем другом уровне могущества. Из фиолетового тумана провала, в котором виднелись невозможные формы истинного облика существа, вырвалась огромная, сраму двухметрового зеркала шириной, конечность, словно состоящая из обломков зеркала и клочков тумана, вырвалась и, немедленнее единого мгновения, ударила в беспечно стоящего и даже не успевающего защититься некроманта. Одним из множества правил, которые Каспиан усвоил за время своей карьеры, было стойкое убеждение, что разговор лицом к лицу, конечно, очень хорошие подспорья ко взаимному пониманию, но лучше им не злоупотреблять. Скорость реакции у него всегда хромала, а множество защитных артефактов, несомненно, могли выиграть время, но лучше бы не доводить до самой игры. А потому искусство создания двойника праха было освоено им до совершенства. Он даже научился помещать в центр материальной иллюзии одну из трофейных душ, предварительно пропитав ее смертью в достаточной мере, чтобы ее можно было принять за душу мастера некромантии. Здоровая предосторожность, не единожды спасавшая ему жизнь, когда важные переговоры переставали быть просто переговорами. Иногда Каспиан с легким раздражением думал, что все эти властные идиоты учились в одной приходской школе для тупых злодеев, прямиком из детских сказочек. Сначала пригласить на встречу для разговора, а когда не имеющий покровителей и особой силы маг, внезапно, не пожелает отдавать даром все, что у него вежливо попросит, пожертвовав попрошенное за какие-то эфемерные обещания поддержки, тут же попытаться убить на месте забывшего свое место. Столпы бесконечности ему в свидетели. Они бы хоть выйти из места переговоров дали, а уже потом убивали. Это уже даже не глупо, а просто непорядочно. Ну, зато он отлично научился перестраховываться. Вот, например, как услышал о масштабе зачисток среди всех, кто мог знать хотя бы азы о возможностях сноходцев, как и о самых известных их представителях на территории Милорета, так сразу и начал готовиться к проблемам. Самая мекота была в том, что к сражению с таким врагом подготовиться не выйдет, у Каспиана не было ни опыта, ни даже методичек о том, как дьяволовы сноходцы высокого уровня сражаются. А тут он и уровень явно перешагнул все здравые и нездравые пределы, всерьез угрожая сделать с мирным исследователем что-то противоестественное. В то же время, его противник отлично знает о том, что может продемонстрировать Каспиан. Некроманты редкими птицами никогда не считались, скорее даже наоборот, каждый молодой дурак, зачерпнувший кроху сил из-за грани жизни, начинал мнить себя могучим чернокнижником, грезя о полчищах нежити, послушно следующих к цели по его указке. Скольких он таких видел, скольких упокоил навеки. Противник знал его, готовился к сражению с ним, а значит, находился в априори выигрышном положении. Пусть в рукавах Каспиана хватало крапленых карт, пусть он мог по праву считать себя одним из тех, кто мог делать со смертью очень многое, но все это меркло перед голой мощью произведенной на него атаки. Потому он даже не стал пытаться отбить вражеский удар почти что родной силой смерти. У него и другие способы имелись. Огромная, противоестественно зыбкая конечность, в которой замерли сверкающими алмазами осколки почившего смертью храбрых зеркала, нахлынула на неподвижную фигурку быстрее вздоха, быстрее самой мысли. Очередное доказательство пользы перестраховки двойника разметало на мельчайшие частицы, а скрытую в нем душу скомкали и обратили в еще несколько влившихся в конечность осколков зеркала. Выглядело это очень даже мерзко, из уст дипломированного некроманта такая характеристика внушает, а в энергетическом плане воспринималось мерзостно вдвойне. Самое время добавить немножечко пустоты в эту симфонию страданий, не так ли? Вообще-то адептов грани достаточно много, так что удивления они не вызывают. Другое дело, что очень мало тех, кто может не просто коснуться этого плана, но и сколь-либо сносно использовать его силы. Среди элиты наемных бритеров почти каждый старается получить класс с того же фантома, и многим даже удается, хороший класс, мощный и даже относительно безопасный, если знать меру и не лезть глубже имеющегося предела. Грань опасна тем, что там нет ничего. Абсолютная пустота, конец бытия, место, где заканчивается сама Вселенная, та самая граница, которой Творец обвел свое творение, очертив его начало и конец. В плане чистого урона это один из самых мощных планов, не владея концептуальными трюками, отражать даже простейшие атаки силой грани можно только с огромным везением. Пытаясь же нанести такой удар, вероятность гибели, причем глупой гибели, возрастает с каждой попыткой. Грань всегда берет плату, забирая у пользователя частичку его сути. Причем здесь план тоже выделяется, ведь отразить такую хватку куда сложнее, чем в случае пользования той же смертью. Смерть – часть мира, неотъемлемая и незыблемая, но грань находится за его пределами. Сначала пропадут воспоминания о всяких ненужных мелочах, затем потускнеют эмоции, исчезнут цели и желания, а когда платить за новую порцию могущества станет нечем, исчезнешь и ты сам. Просто не вернешься из очередных шагов пустоты, став еще одной сухой строчкой в статистике. Если и будет для грезы, сама суть которой состоит в зыбкости и изменчивости, в накоплении слишком большого количества бытия и слиянии его с отголосками древних снов и событий, идеальный противник, то этим противником станет именно грань. Может быть, где-то в далеких восточных городах на бамбуковых сваях есть мудрецы, что знают более подходящий антипод для столь редкого и малоизученного плана, но они не стали сообщать о своих выводах Каспиану. Потому работать пришлось с тем, что было. Этот одноразовый амулет он снял с одного из подосланных к нему убийц долгие годы тому назад, еще до его приезда в столицу. Он искренне жалел, что не смог допросить того наглого барончика, что отправил к нему он их убийц. Средство подобной мощи стоило дороже всего его баронства вместе взятого. Увы, но пришлось магу тогда бежать, а потом обладатель нужных знаний таинственно исчез, не оставив даже тела. Когда, многие годы спустя, после того, как Каспиан крепко встал на ноги, дух барона не откликнулся на зов, некромант даже не удивился, только расстроился. Впрочем, у него все равно остался трофейный амулет, что окупало часть пережитых проблем и очередную смену места жительства. Долгие годы эта игрушка служила частью его коллекции. Она пережила много побегов и переездов, но момента для ее использования так и не случилось. Хватало либо собственных сил, либо другие экспонаты его коллекции были в тех ситуациях полезнее. А вот сейчас он все же не пожалел памятной игрушки против слишком опасного противника. Увы, хоть он и надеялся на то, что одноразовая атака решит его проблемы с давно и прочно обосновавшимся на территории Милорета сноходцем, то оценив мощь давно потерявшего человечность мага, пусть даже оценка та шла самым краешком, вынужден был признать, что тут и десятка таких может не хватить. Он-то ждал кого-то калибром намного меньше, да и запросами поскромнее. Ну, не всегда же его ожиданиям сбываться, верно? Каспиан разместился в дальнем углу кабинета, за спиной верного Джана, скрывая свою энергетическую сигнатуру в излучаемом скелетом фоне, но своего двойника он из виду не терял. Ударил маг ровно тогда, когда душа приманка была поглощена. Будь снаходец демоном, то он бы еще и мощное некроотравление словил от заряженной духовным ядом приманки, но греза, увы, не жрала души, а перековывала их, меняла. Это изменение вытравило все яды и проклятия, что он навесил на приманку. Зато атака гранью прошла не просто отлично, а где-то даже великолепно. Сухая старческая ладонь направила обычную деревянную палочку с небольшим черным кристаллом на конце прямиком на громадную конечность, чей владелец еще только начал понимать, каким образом его обули, после чего раздался сухонький треск, с которым кристалл обратился в пыль. Никаких других эффектов не наблюдалось, ни внешних, ни даже в магическом восприятии. Отсутствие внешних проявлений волшбы не мешало наблюдать ее эффект, выраженный в мгновенном исчезновении двух третей от громадной конечности, что проникло в его дом. Срез вышел ровным и идеально чистым, как на конечности, так и на окружающей мебели. Словно кто-то вырезал участок пространства, разом заставив его перестать быть. В спину легонько толкнула волна воздуха, что занимало освободившееся пространство, а потом раздался вой. Если бы Каспиан не вывел всю имеющуюся защиту, в том числе и ментальную, на максимум еще загодя, то тут бы ему и настал конец. А так ничего, лишь уши и голова заболели. Под панцирем из его барьеров и артефактов он и не такую атаку сдержит. Смущает только понимание того, что этот вопль атакой-то не был. Хорошо, что никаких поселений поблизости нет. Каспиан не любил наличие пейзан поблизости. Ему на их жизни, которые крик с гарантией погубил бы, наплевать, но ведь пораженных грезой болванчиков можно использовать для чего-то опасного. Сам не раз был свидетелем тому, как внезапные низшие мертвяки в тылу сражения склоняли чаши весов судьбы на нужную сторону. Остатки конечности скрылись обратно в зеркале, а сам раритет осыпался оземь серой пылью, заставив поморщить лицо в раздражении. Зеркало было дорогим и статусным, а еще подарком. Каспиан не любил терять подарки, особенно такие, к которым успел привыкнуть. С другой стороны, зеркало все равно пришлось бы уничтожить. Он ведь ждал появления мастера снов и зеркал, ждал и был к нему относительно готовым. Пусть даже уровень ужданного гостя куда как выше запланированного. Сейчас враг немного повизжит, а потом вернется и уже не станет недооценивать бедного Каспиана, и лучше бы старому мастеру не медлить, не тянуть время. Со вздохом он вышел из-за спины скриптора, вдохнул полной грудью и начал нараспев читать заранее заготовленный активатор ритуала. Ритуала, проведенного заранее запитанного силой и едва ли не спущенного с тетивы. Он уже был активирован, осталось только снять запоры, не дающие развернуть поле изменения реальности. Последний слог активатора прозвучал, и легчайший флер магии смерти начал свою работу. Это не было боевым усилением, не было мощным щитом или площадным замкнутым полем, их время пока не пришло. Этот ритуал был до смешного не опасным, низкоэнергетическим, несмотря на тонкости его структуры. Просто на каждую отражающую поверхность в доме и в прилегающих к нему садах и площадках упал серый прах. Слой-то его небольшой, но его с лихвой хватило, чтобы превратить все поверхности, могущие стать основой для пролома, в совершенно неопасные участки. Зеркала, правда, придется заказывать заново, но с учетом его противника тут бы хоть сегодня отбиться суметь, не говоря уж о более дальних планах. Еще один вопль, в котором было гораздо меньше боли, но куда больше ярости и обещания мучений, дал понять Каспиану, что его труд оценили по достоинству. Прямо загордился бы, если бы не был так занят. Вместе со скриптором, он стремительно направлялся к своей лаборатории, к сердцу имения, где расположились основные ритуальные контуры и управляющая сеть для отдельных элементов защиты. Именно там он был эффективнее всего, именно там у него был шанс пережить эту ночь. Некромант не тешил себя пустыми убеждениями, пришедший за ним ткач намного сильнее. Даже тех крох информации, что он умудрился найти на эту сущность, хватало, чтобы оценить, если и не силу, то хотя бы возраст и пришедший с ним опыт. Короткая стычка, в свою очередь, показала стоящую между ними пропасть в голых силах. Спасало Каспиана только расстояние между их территориями и преимущество родной земли, укрепленной лаборатории, которую он зачаровывал долгие годы. Напади ткач в чистом поле, и Барглор даже пискнуть не успеет, просто нет у него ничего, что могло бы отразить неостановимую мощь. Но Каспиан не в чистом поле, он все еще в доме своем, и ему найдется чем отвечать, если хочет дожить до утра. Упали на пол мягкие тапочки, быстро отброшенные пинками, оставив покрытые странными символами ступни обнаженными, для задуманного он должен соприкасаться с полом как можно плотнее. Точно так же были сняты лишние артефакты и амулеты, которые могли бы внести помехи в ритуал или просто бесполезные против его противника. Разминка была закончена, настало время показать миру, чего стоит вся его магия. Сразу десяток призраков, уровнем не ниже 15-го, могли наблюдать центр скопления сил сноходца, небольшое озерцо в 5 километрах от имения. Озерцо, полностью замерзшее и превратившееся в одно огромное зеркало, сквозь которое в реальность лилось такое, чему даже имени не было. Любая нежить воспринимает мир весьма специфическим образом, а конкретно этих призраков умело модернизировали, превратив в громадные очи, что могли заметить даже очень хорошо спрятанные. 15-й уровень и 1/25 у центрального привидения, это, может быть, и немного, но вот модификации. Любого из этих призраков мог убить решительно настроенный подросток с мешком соли и посеребренным ножиком, зато спрятаться от их взора было очень непростой задачей. Каспиан не сомневался в том, что противник мог бы спрятать от него многое, но тот, видимо, не посчитал нужным скрывать свои действия. Или скрыл, выставив озеро на показ, до тех пор, когда враг подойдет к основному слою сигнальных экранов, он об этом просто не узнает. Зато он точно знал о многом другом, тоже неприятном. Округа была отрезана от внешнего мира, а все сигнальные или связанные амулеты просто не подавали знаков активности. Было это воздействие грезы, или кто-то сейчас помогал ткачу, оставалось всего лишь пустым вопросом. Даже работая связь, никто бы не кинулся на помощь старому некроманту, а даже попытайся, то просто не успел бы. Плюсы и минусы профессии, да и затворнического образа жизни тоже. Призраки тем временем наблюдали, как от ближайшей к имению деревеньки приближалась быстро бегущая колонна пейзан. Все жители Малых Любинских, от мала до велика, детей и стариков тащат на руках, бегут не щадя тела и связки, не обращая внимания на боль, бегут с закрытыми глазами, не просыпаясь от последнего в своей жизни кошмара. Глубоко в груди Каспиана клокотало возмущение, ведь смерти пейзан повесит на него, причем даже если он выживет. Не то чтобы некромант не вырезал ранее множество людей, но ведь он искренне старался не гадить там, где жил. Пока маг возмущался такой беспардонной кражей людского ресурса, добежавшие до озера люди замедлились, а после начали один за другим прыгать в сиреневый провал, исчезая без остатка. Почему-то старик не сомневался, что они вылезут обратно, только уже не пейзанами. Работа над живым материалом продолжалась, а Каспиан тем временем пробовал на прочность окруживший его имение барьер, одновременно накладывая и разворачивая в полную мощь свою защиту. С куполом против связи это был чистый академический интерес. Хотелось знать, было ли это воздействием грезы, или все же какого-то артефакта. Узнать, увы, не вышло. Нет, он бы справился, но остальные задачи были важнее, а такая мелочь казалась на фоне происходящего недостойной больших усилий. Тем временем раздался очередной вопль, только уже хоровой, вопило то, что получилось из пейзан, вырываясь из зеркальной глади и стремительно направляясь строго к особняку некроманта. Одновременно с этим из озера вырвался поток сизого тумана, попытавшись махом сбить и развоплотить всех до единого хрупких призраков. Половина упокоилась сразу, но остальные успели разлететься широким фронтом. Гладь озера, превратившаяся в какой-то стационарный атакующий артефакт, начала швырять в них комками враждебной энергии, причем с удивительной точностью. Подтвердилась информация о том, что греза стимулирует развитие навыков предвидения во всех их модификациях. Без подобных навыков выцеливать юрких и небольших призраков с такой точностью невозможно, для неотличающегося высоким восприятием мага так уж точно. Спустя минуту погас навеки последний наблюдающий за озером призрак, но зато один из множества его коллег, витающий над территорией, засек нечто интересное. Не группу, выходящую Каспиану в тыл, а следы оной группы, словно что-то коснулось листьев куста, сплавив их воедино. Не будь этот призрак в прошлом следопытом и не сохрани Каспиан большую часть его умений, едва ли удалось бы различить такую мелочь. Отправив мертвого соглядатая по следу, он внезапно уперся в собственные поднятые барьеры. Вот и оправдалось подозрение о том, что озером его просто отвлекают. Множество следящих чар не показывали ничего, что могло бы быть рядом с особняком, но подозрение только крепло. Активация нескольких одноразовых артефактов была мгновенна, не до экономии сегодня. Глаза множества сенсоров, ставших материалом для некроманта, были разбросаны по всей прилегающей земле, служа своеобразными камерами. Смотреть сквозь них было тяжелее, чем через полноценную нежить, да и ресурс их стремительно изнашивался. Пришлось отвлечься от укрепления барьеров, мельком просмотрев их все, нашел. Они были прямо на глазах его и его нежити, зависнув буквально перед воротами, но до этого момента ни нежить, ни следящие заклятия не желали их видеть. Смотрели, но не понимали, не замечали, словно одурманенные. И это при том, что заморочить нежить та еще задача, не говоря уж о смотрящем через их глаза некроманте. Ткач воистину знал, куда пришел и успел подготовиться. Ну, не повезло, наверное. Четыре красивых и словно цветущих своей красотой девы водили хоровод вокруг пятой, самой прекрасной из всех. Они не имели четкого облика, но каждое око мертвеца видело свой идеал красоты и чувственности. Видимо, сказывался посмертный оттиск личности тех, кто пошел на материал для очей. Они тихонечко кружились и едва слышно напевали какую-то колыбельную. Накапливали мощь, сливали ее с барьерами Каспиана. Промедли он еще часик, и это пение могло бы достигнуть его ушей. Тихо и незаметно, но достигнуть и подточить волю мага. Или хотя бы нарушить концентрацию. Слишком много смерти сейчас в нем, чтобы его так легко удалось подчинить. Вместо любования парящими девами, Каспиан атаковал заранее заготовленным ритуальным ударом. Очень сильным ударом, сравнимым с тактическим крепостным артефактом весьма высокого пошиба. Удар не очень обширный, зато какой сильный. Точечный пинок для самой мощной и бронированной атакующей формации, подобным ударами полноценные круги магов выносит. Пятерка тварей, рангом явно выше редкого, а уровнем не ниже 30, не сильно уступала оному кругу в плане смертоносности, если не превосходила вообще. Но выбор времени и места решает многое. Пение прервалось посмертным криком и воем, воплем и плачем о потерянной судьбе, когда свое веское слово сказал гейзер праха. Ударивший из-под земли поток серого могильного праха был столь плотно насыщен холодом, распадом и некроэнергиями разных типов, что четверо из пяти растворились сразу, без малейшего остатка в материальном и духовном плане. Пятая тоже оказалась уничтоженной, но основа твари успела вернуться туда, откуда ее прислали. Нового воя не последовало, но тишина была такой красноречивой, что будь Каспиан помоложе, подавить дрожь он бы не сумел. Вместо кукловода зарычала его свора, ждущая у самой границы сенсорных полей. Судя по количеству засветок, около трех десятков, судя по интуитивному ощущению от сродства с родной мастерской, раза в два больше. Все до единого имели материальную основу, созданную из пейзан. Все до единого были полны силы и желания рвать. Каждое из созданий могло быть приравнено к эпическому рангу, пусть и к нижней его планке. Каспиану, стоящему в глубине своего подвала, прямиком в центре невероятно сложной многомерной ритуальной фигуры, стало как-то очень грустно и одиноко. Самое время добавить веселой компании на этот скучный званый вечер. Нежить восставала. Нежить подымалась из могил, из замаскированных склепов, из кажущихся деталью садового интерьера помещений, из открывшихся лестничных проходов, что вели в глубину подземных хранилищ. Нежити было много, очень много. Глупцами были те, кто считал, мол, Каспиана убивать нужно армейским корпусом, минимум тремя и желательно при поддержке элитных частей, а то и кого-то из призванных со свитой. Собственно, именно к подобному исходу и готовился Каспиан, заготавливая и подымая своих миньонов. В основном орки и прочие гуманоидные и не очень монстры, которых добыть было проще всего, знай только снаряжая экспедиции в леса и жди возвращения. И никаких финансовых трат, если все экспедиторы будут заранее мертвыми. Даже из трупа низкоуровневого гоблина, при наличии мастерства, реагентов, ритуального зала и времени, можно поднять драугра 25 уровня. У Каспиана было все, кроме неистощимого источника реактивов и расходников, так что из низкоуровневого мяса он подымал просто качественных мертвецов уровнем до 15-го. Драугров, умертвий, гончих, когтегривых, некроголимов и прочие, более редкие, разновидности он создавал из материала уровнем повыше и качеством получше, а такового тоже хватало, пусть и в меньшем объеме. Может быть, его нежить была не самой сильной и самой мощной в регионе, но ее было действительно много. В чем заключалось мастерство Каспиана, так это в филигранном контроле больших масс мертвецов, умении качественно прописывать необходимые алгоритмы взаимодействия отрядов друг с другом и чрезвычайно крепких массовых управляющих контурах. Он действительно мог управлять огромными толпами нежити, сладкая мечта всех тех, кто на тропу некроманта ступает. Возможность самолично стать человеком армии, очередным владыкой смерти, как будто подобный идиотизм интересовал подлинного исследователя. Впрочем, сейчас ему таки приходилось примерять на себя роль генерала армии мертвых, спасая собственную старую шкуру. Вся нежить просто не помещалась на прикрытой барьерами и усиливающими аурами площади, а выводить свои силы за их границу было глупой тратой ресурсов. Ограничился тем, что использовал максимально возможное число, увеличив количество элиты и убрав часть расходной нежити. Теперь мешать они друг дружке не станут, двигаться будут свободнее, да и нагрузка на Каспиана будет пониже. Пред сворой ткача стояла настоящая армия, слаженная, готовая, неподвижная, мертвая. С диким воем, плачем и хохотом твари продавили внешний защитный барьер, получив лишь слабенькие ожоги, ворвавшись на территорию некроманта и бросившись в битву. Безымянное сражение, о котором никто не сложит легенд и рассказов, началось. Самой мерзкой деталью в этой ситуации было то, что противник упокаивал нежить с гарантией, то, что оставалось от мертвых тел после касаний грезы, поднять заново было невозможно. Это уже не мертвые тела, это было чем-то совсем другим, иным по своей природе. В то же время, сами твари умирать не желали, получив достаточное количество ран, они просто отступали, давая им ранам затянуться, и снова рвались в бой. Прямая подпитка от родного плана, осуществляемая по воле их создателя и хозяина, что так и не подавал никаких знаков о собственном присутствии, чем изрядно нервировал Каспиана. Старик потел, старик дышал хрипло и часто, но он стоял все так же крепко, а ритуальные линии сияли могильным светом, свидетельствуя о высокой концентрации и предельном контроле над сражением. Если у него и был предел, за которым ошибки начнут падать одна за другой, то этот предел был еще очень далек. Ситуации хуже этой в жизни некроманта, пожалуй, не случалось, но он очень хотел иметь право в будущем говорить что-то вроде «у меня бывало и опасней», вспоминая именно эту ночь. А для этого нужно было только выжить, отразить атаку. Каким бы сильным ни являлся ткач, но он тоже тратит свою мощь, причем намного обильнее, чем некромант. Ткачу нужно не просто поддерживать и напитывать силой своих миньонов, но еще и давить на барьеры, подпитывать блокировку и тщательно контролировать свою свору. Ткач справлялся, казалось, даже играючи, но у всего есть предел. Если Каспиан не сможет отразить этот натиск на своей земле, на подготовленной площадке и с целой немертвой армией под боком, то он не сможет отразить его нигде и никогда. А потому сцепи зубы, некромант, сцепи и колдуй, управляя и мертви, как делал это всегда. Нежить падала одна за другой, но большей частью это была низшая нежить, тут же восполняемая. Стоило только очередному мертвяку перестать быть, как по ведущим под землю лестницам подымались новые, а оставшиеся боеспособными группы перестраивались, встраивая новоприбывших в свой контур. В воздухе летали сонмы призраков, духов и привидений, опасаясь, однако, подниматься слишком высоко вверх. Возле пропитанной некросом земли они еще могли поддерживать материальную нежить, но в воздухе прочно властвовали порожденные грезой твари. Внешние барьеры тоже не имели даже секунды продыху, ведь зеркальное озеро продолжало выплевывать комки структурированной во что-то очень неприятной энергии, давя и продавливая защиту на самом особняке, и это с дистанции в 5 километров. Плевки эти выглядели комками нити и стремились они опоясать купол барьера, проникнуть под него, сшить его с собою, отдав контроль над ним хозяину нитей. Барьер же огрызался потоками некроса, просто выжигая все посторонние элементы, но это требовало новой порции сил. Имение уже давно превратилось в могильник, черпать силы из которого одно удовольствие, но даже у подобного источника могущества есть дно. Рано или поздно, но накопители иссякнут, земля станет просто землей, и тогда удары ткача уже достигнут цели. Среди тварей тоже наблюдались потери, не меньше десятка визжащих и рыдающих сущностей были развоплощены. Пусть даже их основы и смогли сбежать куда-то по созданной их владыкой связи. Регулярно активировались многочисленные ритуальные комплексы и магические мины, раняя и отгоняя врага, а иногда и уничтожая его с гарантией. Но размен все равно выходил слишком неприятный, пусть даже среди настоящей элиты его войска потери были терпимыми, пусть даже не вся элита еще успела вступить в бой. Сражение продолжалось. Каспиан не давал себе такой роскоши, как возможность недооценивать противника. Пусть тот и вовсю пользовался превосходством в грубой силе, но он был ничуть не менее хитрым и искусным, чем сам Каспиан. Даже более, наверное. Просто сейчас ему было выгодно не хитрить, рискуя раскрытием хитрости, а банально давить силой, побеждая более слабого и загнанного в угол противника. Маг не мог винить себя за то, что расслабился, ведь он и не расслаблялся. Не мог он упрекнуть себя в недостаточной внимательности, просто потому, что заметить что-то было не в его силах и возможностях. Но даже зная он о задумке ткача, то помешать ей он бы не смог, ибо попытка помешать стоила бы даже больше, чем бездействие. Уничтоженные в начале сражения 5 поющих дев были не только диверсантами, вернее, они не только пели, они еще и оставили что-то, что можно было использовать потом. Основной удар тварей был направлен на участок, ведущий прямиком к воротам. Оттого и павшей нежити там было больше всего. Трупы оттаскивать было попросту некогда, хоть они временами и мешались, замедляя еще функционирующих мертвецов. Трупы оказались не трупами, но заложенными минами. Оставленное поющими девами, чем бы оно ни было, служило активатором мин. В один миг на ткани пространства словно появился огромный раскол и слом, будто трещина на гигантском зеркале, будто окно в чей-то кошмарный сон. Вся попавшая под удар нежить туда и ухнула, вместе со стационарными защитами и якорями для общих барьеров. Хороший купол, конечно, от выбывания одного-двух якорей не рухнет, но и приятного тут мало. Обеды все множились и множились, как грибы после теплого дождя. Все твари одним махом нырнули в самый дальний край разлома, тут же вынырнув обратно, но уже возле начавших раскаляться под воздействием враждебной среды ворот. Полностью восстановленными и прибавившими в численности вынырнули, если изначально их было около 60, да с вычетом тех, кого нежить все же достала, то сейчас их число приближалось к 80. Такую толпу остановить простой нежитью не выйдет, а созданий, могущих сражаться на равных с эпической тварью, у него слишком мало. как будто всего этого не хватало. Свое веское слово сказал непрерывный огонь со стороны озера. Очередной комок энергии рассыпался сразу десятком отдельных комков нити, что тут же сплелись в одну сеть, обладающую собственной подпиткой, из-за чего та отказывалась выжигаться некросом. Два из трех защитных куполов начали стремительно сшиваться друг с другом, грозя наслоиться и детонировать. И едва ли третий и последний купол выдержит синхронную детонацию последних, да еще и под продолжившимся обстрелом. Оставшаяся неудел нежить бессильно помешать противнику, она слишком рассредоточена, а близость к разлому ослабляет некромантию и усиливает твари из грез. Вообще-то, сила смерти весьма неудобный противник для грезы, ведь сама концепция умирания очень уж статична, неумолима, незыблема. Суть магии грез состоит в искажении, изменении всего и вся, незаметном и неотвратимом. Нежить априори гораздо проще сломать грезами, чем переплавить во что-то иное. Жаль, что ткачу об этом сообщить забыли, вон какую ловушку подготовил. Теперь защита внешнего периметра не простоит дольше нескольких минут. Сломит и продавит, пользуясь исчезновением давления мертвой земли и близостью к разрыву реальности. Но если уж защите суждено пасть, то почему бы не устроить это падение на собственных условиях? Каспиан упал на колени и уткнулся ладонями в засиявшие пуще прежнего линии ритуала. Свечение постоянно меняло интенсивность, а сами линии будто танцевали, меняясь, перестаиваясь, искажаясь. Он много успел сделать, многое скопил и подготовил, очень многое. К тому же маг изначально готовил это место к отражению штурма, пусть и рассчитывал на других штурмовиков. Среди всех запасенных козырей слишком мало было таких, что могли бы всерьез повредить бушующим под стенами тварям. Но все же были. Вся нежить на внешнем периметре, включая даже элитную, одним махом прекратила посмертное существование, обратившись в настоящее облако праха и некроса. Из-под земли ударили сразу десятки гейзеров, заключая всю территорию в один огромный купол. В котелок, куда уже заботливо положили все необходимые ингредиенты. Суп выйдет на загляденье. Ткач среагировал мгновенно, что в очередной раз подтвердило наличие у него навыков видящих, как и многовековой опыт. Но иногда даже мгновенной реакции не хватает, трудно предвидеть саму смерть. Он успел бы, да он действительно успел, если уж на то пошло. Все твари собрались в какую-то сложную геометрическую фигуру, закрывшись непонятным барьером, похожим на жидкое зеркало. Бушующий некрос словно уходил куда-то в сторону, не желая приближаться к постепенно истончающемуся разлому в грезу. Он бы позволил своей своре выстоять вообще без потерь, точно позволил бы. Наверняка заранее готовился к такому удару, слишком уж он напрашивался. Несомненно, он мог собой гордиться, заслуженно считая, что обыграл юного, для него, труповода. Мог бы, если бы труповод не подготовил аргументы на этот случай. Ткача подвела все та же готовность к работе с некромантом, которая и позволила ему провести удачную комбинацию. Он ведь и ждал-то исключительно потока смерти в ответ. Да, некоторые ловушки имели иную природу, атакуя стихиями, астралом, даже пару раз тенью, но это были мелочи. Просто труповод где-то раздобыл несколько чужих игрушек, только и всего. Он помнил о том трюке с энергией грани, но догадывался и о том, что больше таких зарядов у некроманта нет. Правильно догадывался, таких нет, но есть другие. В своих странствиях некромант побывал во многих местах, в которые возвращаться не хотел ни за какие обещания и сокровища. Довелось ему в свое время даже разорить весьма солидной силой культ глубины, откуда у него остались на память не только горы золота и каменьев, но еще и часть их артефактов. Жертвенники и пыточные инструменты он пустил на переплавку почти не раздумывая. Себе оставил только часть арсенала, оружие из которого вручал сильнейшей нежити, если оно не было проклятым, или хранил на крайний случай. Поцелуй безумия был артефактом, запрещенным в Милорете, потому как корона не желала давать такое оружие в руки кому-то, кроме самой себя. Неполноценная дезинтеграция грани, но что-то очень похожее. Чистейшая тьма, спущенная с цепи и пожирающая все на своем пути. Сила опасная и, отметим, совсем не похожая на смерть, от которой ткач защитился по всем фронтам. В дальнем углу подвала, в отдельной комнатке, в которую никто кроме самой дешевой нежити не заходил с момента постройки, рассыпались прахом 8 стеклянных шариков, в каждом из которых словно кружился черный туман. Если присмотреться, то движения его были похожи на копошение клубка червей. Шарики лопнули, а черви нашли свой корм. Атака отдельного поцелуя выглядит подобно рою тонких летающих червей, вгрызающихся в защитные барьеры и скрытые под ними тела и начинающих стремительно размножаться. Магическая и жизненная сила служила им материалом для возобновления численности, а души любых существ – самым изысканным деликатесом. Тьма характерна тем, что ее энергия лучше всех остальных перерабатывает постороннюю силу в свое подобие. Именно из-за этого такую популярность обрели кровавые жертвоприношения ее адептов, отобрать чужую мощь и пришить ее к себе, став сильнее и опаснее. Безумие и постепенная потеря человечности идут в комплекте. Наслаждайтесь, господа. Не будь этого безумия, то и сам Каспиан пошел бы в ряды адептов тьмы, а не смерти, но мозги и знания ему были дороже голой силы, которую и деть-то некуда. Большая часть пользователей тьмы со временем перестает желать чего-либо, кроме очередной порции силы. В смысле, чаще пользователей других планов перестает. Греза далека от обычной нейтральной магии, чтобы сожрать ее так же легко, но эффект внезапности творит чудеса. Выбить удалось не так уж много, около десятка тварей, прежде чем ткач вновь вмешался, поспешно выжигая черных червей из тел своих игрушек. Большего было не нужно, можно даже меньше. Удерживаемый зеркальный купол пал, открыв дорогу буре из светящегося зеленым и серым светом праха. Она довершила дело, подвой стремительно истончающихся тварей. Каспиан с наслаждением наблюдал за тем, как жалкие полтора десятка сущностей взлетали вверх, все же выбравшись из западни. Даже с учетом их накачки и стремительной регенерации, он уже мог работать с таким числом. У него еще оставалось нежить, включая припасенных до случая рыцарей и самых развитых умертвий. Всего-то 15. Ой, вернувшиеся к наблюдению за переставшим стрелять озером призраки показывали новые отряды тварей, непрерывным потоком выплескивающихся в реальность. И было их лишь немногим меньше прошлого количества, 6 или даже 6,5 десятков. Если очи мертвецов его не обманывают, и там не прячется вдвое большее число противника. Я слишком стар для всего этого, только и смог протянуть уставший некромант. Каспиан Барглор прожил долгую, насыщенную жизнь, которой мог по праву гордиться. А потому, поняв, что конец ее близок, встретил предвечную так, как и подобает некроманту, спокойно и с легкой ироничной улыбкой. Ну и матом еще. Правда, мат был направлен в противоположную сторону. Вот же заковыка, ресурсы для продолжения сражения еще остались, причем немалые, но ресурс изношенного тела не позволял и дальше эффективно работать с оставшейся нежитью и ритуалами. На решение он потратил меньше секунды. Несколько больший срок заняло полное высказывание первых 8 связок знаменитого вандирского загиба, принадлежащего устам первого из королей пиратов Рамадона, Вандира Великого, в историю все равно вошедшего не под собственноручно придуманным прозвищем, а под общеизвестным Вандир-матерщинник. Заканчивается все, даже вандирский загиб, тем более неполный. Дальнейшие действия были сухими и безэмоциональными, все же он такой ритуал проводил уже не раз, даром, что не на себе. Волевое усилие остановило сердце и прервало жизнь, воля некроманта удержала душу в теле, его же воля сшила не успевшую начать распадаться ауру в мертвую душу, а мощный и непрерывный поток некроса, мертвящий еще живые ткани, подстегнул трансформацию. Спустя несколько секунд посреди лаборатории стоял двухметровый гуманоид, одетый в доспехи из чистого праха и настолько плотно начиненный убойной магией, что иные легендарные монстры такое жрать бы побоялись, не убьет, так подавишься. Рта у существа не было, но для приказов немертвым он был не нужен. Все функции нового тела новорожденной нежити были направлены на скоротечное сражение с одним единственным врагом. Из камер хранения выходили все 6 рыцарей смерти, 3 плачущих вестников, а из-под сада с уже засохшей вишней выкапывался гигантский костяной ужас. Все они от 40 до 48 уровня. Все они запитаны и усилены множеством аур, взаимодополняющих друг друга. Все они готовы сражаться по воле его. Коридоры дома наполнялись умертвиями и драуграми, как и все прилегающие территории, где еще оставались незатронутые буйством сражения защитные чары, то есть, только небольшой сад возле имения и его внутренняя поверхность. Множество ловушек и зачарований тоже перешли в режим паранойи. Каждый кирпичик этого дома был отдельным амулетом, пусть и не самым сильным, но работающим совместно друг с другом. Это место взять можно было только огромной кровью, и он, Каспиан Барглор, собирался эту кровь взять сполна. За спиной новоиспеченного порождения праха стоял верный Джан, а вокруг него все сильнее разгонялись мелькающие и переливающиеся могильной зеленью ауры усиления. Он был готов принять этот бой и победить в нем, как был готов к этому каждую секунду своей жизни. Такова судьба каждого, кто прошел по его пути столь далеко. Судьбу нельзя отменить. Спустя еще час с хвостиком последняя нежить в этом месте пала, а отчаянно отбивающийся некромант не дал забрать себя грезе, буквально детонировав собственную душу, пожертвовав ее плану смерти. Удар посмертных чар разметал ближайших тварей, но перманентного уничтожения их сущности не случилось. Последних вообще было очень немного, меньше 2,5 десятков, причем половина от этого числа приходилась на атаку артефактами тьмы. В остальных случаях разрушены были только материальные тела носителей, что заставляло существо, называемое ткачом, немного успокоиться. Пусть враг и оказался сильнее, чем ожидалось изначально, но большую часть его ударов удалось перевести в несмертельные, а из оставшихся многие ударили и вовсе в холостую. Что его детям разорванные тела, если суть их вернулась в его сети, он сошьет их заново, наделит новыми телами, лучше прежних, и они продолжат петь его и свою песню, во веки вечные. Тот злосчастный удар гранью был скорее внезапным и обидным, оскорбительным даже, чем действительно опасным. Для того, чтобы повредить основное тело ткача всерьез, нужно бить не по конечностям, нет, нужно нырнуть в саму грезу, отыскать основу его тела и ударить по нему. Задача, которая, по его мнению, по силам считанным единицам, в Милорете таковых не было вообще. Стремительно летающие создания быстро и решительно затирали все следы своего пребывания в реальности. Для любого, кроме совсем уж легендарного, следовательно, прошедшее здесь сражение не будет нести ни единого следа присутствия ткача. А так, ничего необычного. Очередной труповод откусил больше, чем смог проживать. Согнал пейзан из ближайших сел под нож, провел какой-то ритуал, а оно возьми и взорвись ко всем пеклам. Сколько раз такое было, сколько раз такое еще будет. К утру все было закончено, а ткач вернулся в свое логово, лечить пострадавших детей своих и создавать новых взамен павших в бою. Каждая из этих потерь была ему болезненнее лезвия ножа в сердце, но месть за их страдания уже свершилась. Следы зачищены, оборваны и затерты, теперь ему нужно выжидать, пока враг проявит себя вновь. И на этот раз ткач не позволит себя обмануть. На этот раз он обрушит всю свою боль на ее виновника. Он подождет, он победит, как и всегда до этого. Город под названием Астмарк славен ничем, вот буквально ничем, если не считать того, что когда-то он был крайним пунктом перед выходом в дикие земли. Те времена, однако, давно прошли, оставив после себя все то же самое ничего. В этом городе не было никаких особых характеристик, кроме разве что отсутствия большого числа королевских чиновников. Их вообще никогда много тут не было, банально из-за отсутствия сколь-либо значительных интересов для короны. Заправляли здесь торговая гильдия да благородные дома, что покрывали их деятельность. С недавних пор, после прошедшего здесь скандала и целого ряда жесточайших чисток, заказных убийств и утоплений конкурентов, примечательного здесь стало еще меньше. Обычные будни обычного города, слишком далеко от столицы находящегося. Впрочем, интересующую взор возможного искателя странностей вещь сюда доставили лет так 15 тому назад. Обычный деревянный контейнер, формой напоминающий какой-то мебельный комплект, вроде так любимых столичными модниками массивных сервантов. Впрочем, реши кто-то вскрыть онный контейнер, то именно дешевый и явно бракованный сервант он бы и нашел, а после умер бы от контактного проклятия, но сейчас мы не об этом. В глубине этого серванта был скрыт еще один контейнер, сделанный из крайне редкого и запрещенного законом Милорета к распространению и продаже материала. Материал этот создавал своеобразную слепую зону для ясновидящих и, если не искать конкретно известную вещь или личность, то даже могучий ясновидец рисковал пропустить его при поиске. Внутри же контейнера, чем-то напоминающего банальный гроб, лежало тело обычного с виду подростка. Умеренно благородные черты подошли бы и небогатому дворянину и стряпчему городской администрации или даже обычному сыну зажиточного торговца. Наложенные на гроб благословения и чары не позволяли телу оного подростка умереть, несмотря на отсутствие души, вернее, временное отсутствие. Глаза подростка открылись, а из уст его слетел тихий шепот, заканчивающий оставшиеся 23 цикла вандирского загиба. Душа опытного мага стремительно оживляла тело, слишком долго пребывающее в клинической смерти. Да, Некромантия не очень подходила для таких вещей, но хороший контроль и сродство со смертью позволяют исцеляться даже такой агрессивной силой. Каспиан Барглор прожил долгую, насыщенную жизнь, которой мог по праву гордиться, как и прошлой. Теперь, вот, можно начинать работать над тем, чтобы можно было гордиться еще и третьей по счету жизнью. Пусть уровень у него вновь первый, но все навыки и титулы остались нетронутыми, прогресс и немалый, ведь после первой смены тела половину всего имеющегося смерть забрала с собой. И эти остолопы еще смели говорить мне о том, что мои исследования бесполезны, язвительно прошептал уже совсем не старик. Все им боевую мощь развивать, глубже в план нырять, сродство повышать, армию мертвечины накапливать. Тьфу, аж тошнит. А, нет, эта пищеварительная система запускается. Подсунуть вместо себя несколько десятков плененных душ, по аналогии с обманом двойника, было не так уж сложно. Главное было, детонировать их раньше, чем ткач или его твари успеют попробовать обманку на вкус. Куда сложнее было за столь короткий срок настроиться на далекий маяк, единственный из уцелевших, который обладал столь надежной защитой от ясновидения. Вот уж смешно, растыканные по далеким пещерам и диким углам маяки с готовыми телами все же разрушились, несмотря на все старания, а оставленные на удачу, и без особой надежды на успех замаскированный под мебель, не просто уцелел, но и смог притянуть лишившуюся тела душу обратно к себе. Счастье-то какое! Если бы не резь в желудке, было бы вообще великолепно, ему еще хотя бы пару суток тут полежать нужно, чтобы не нашли недоброжелатели, которые будут проверять ясновидение место его последней битвы. Ничего-ничего, он уже умирал, чтобы потом отомстить убийцам. Тогда, правда, враг был намного слабее, но и он с тех пор изрядно заматерел. Главное сейчас выжить первые месяцы, пока тело окончательно не приживется к вошедшей в него душе. Придется устроиться на работу, чтобы не вызывать подозрения и примелькаться, благо писать и читать он умеет, как и подсчеты вести. Какой-то мелкий торговец легко наймет его на минимальную плату, а большего ему и не нужно. На крайний случай в его нынешнем убежище припрятано немного наличности. Еще пара месяцев, и он покинет город, прибившись к какому-то каравану, идущему в дикие земли. В прошлый раз он восстанавливал уровни именно там, и врагов новых нашел именно там. Библиотеку только жалко, да и испытательных полигонов тоже. С другой стороны, у него практически идеальная память, что позволит библиотеку восстановить и продолжить прерванные эксперименты. В прошлый раз он так и сделал, если уж на то пошло, а ведь совсем немного не добрал до 50 уровня. Снова шепотом, но с легким разочарованием произнес будущий авантюрист. Может быть, титул героя тоже удалось бы перенести с собой после смерти. Подросток лежал в гробу, спрятанном на каком-то левом складе, и давно приваленном множеством других товаров. Где-то здесь валялись и ткани, и специи, и ящики с железными гвоздями, и дубленые шкуры, и даже чьи-то алхимические принадлежности, причем не самые плохие. А подросток только-только начинал чувствовать пальцы ног. Впереди у него была целая жизнь, несомненно, столь же долгая и насыщенная, которой можно будет по праву гордиться, как и обе предыдущие. Только пусть подождет немного, да еще прочтет описание последнего своего титула, под названием «Живешь только трижды». Ну, к дьяволам эту столицу. Продолжал он ворчать свои мысли. Получу первый класс и пойду в фермеры. Все равно у меня давно пылилась монография по поводу обеззараживания воды из скоропортящихся продуктов методом ослабленного некротического замкнутого поля. Буду консервировать солонину, чтоб ее, а под фермой начну постройку полноценного некрополя. А то прошлых укреплений, как показала практика, не хватило. Только ферму придется поближе к диким землям основать, чтобы материала хватало. Маг все говорил и говорил, отгоняя от себя мысль о том, что в своем продуманном плане забыл о такой мелочи, как положенная в контейнер туалетная бумага. Не то чтобы она ему сильно помогла в столь ограниченном пространстве. И как это понимать? Фредерик только и смог, что недовольно поморщится из-за учиненного в помещении бардака. Вы, если моя память меня не подводит, кажется, решили все свои разногласия в прошлый раз. Не желаешь объяснить свои действия, сын? Сын молча махнул рукой, даже не делая попытки оторвать седалище от дорогого паркета из красного дерева. Только тяжело дышал, прислонившись к стене, прямо рядом с точно так же тяжело дышащими Шаалиласианой. Я взял 17-й уровень, ответил он вместо оправданий, чем сразу сменил настрой отца своего со сварливого на деловито озадаченный. Взгляд сразу же зацепился за некоторые вещи, совсем не характерные для обычной потасовки, спровоцированные излишне горделивым юношей. Он, конечно, мог вспыхнуть и накинуться на Ласианну, мстя за пережитое унижение, мог. Пусть Сигизмунд и поумнел, но его сын по-прежнему был способен выкинуть такой цирковой номер, что Фредерику оставалось только устало вздохнуть и подсчитывать новые седые волосы в и без того серебряной шевелюре. Вот только откуда взялось оплавленное и полностью выжженное зеркало, стоящее в рабочем кабинете Сигизмунда? Почему шаль, несмотря на свой уровень и силу, прикладывает руку к ребрам, а под ее камзолом видно потихоньку расплывающееся красное пятно? Почему ни один слуга и охранник не среагировал на шум, который обязан был доноситься из комнаты, пока ее разносили в хлам? Почему Ласианна, всегда собранная и неунывающая, только и может, что обнимать себя руками и мелко дрожать? С его глаз и ума словно упала какая-то пелена, разом дав осознать серьезность ситуации, а кровь тут же начала бежать по жилам быстрее. Старый хищник почуял опасность и мгновенно перешел в боевой режим. «Рассказывайте». Доклад Ласианны закончился ничем, как и ожидал того Фредерик. Ну, не верил он в то, что странное и нелогичное задание сына его закончится чем-то, кроме сухого, никаких следов не найдено. Пусть бывшая трактирная девка и вела себя слишком скованно, опасаясь возможного разноса, но устраивать его Фредерик причин не видел, хотя должен был заметить другое, очень многое заметить: неправильную пластику и моторику, слишком скованные движения, длинные паузы перед ответами на вопросы и, конечно же, странное покалывание чувства опасности, словно пытающиеся докричаться до внезапно оглохшего разума. Если бы не проходящее в то же время совещание с капитанами дружины, из-за которого в его кабинете было не протолкнуться от боеспособной охраны, то там бы он и умер. Повезло. А вот Сигизмунду, которого подменыш выбрала второй приоритетной целью, совсем не повезло. В его кабинете был только он сам и Шаль, делающая ему массаж плеч, которая спасти его не смогла бы. Шаль не среагировала, внезапно перестав думать о чем-либо, кроме необходимости продолжать массаж, словно ее мысли зациклило на одной цели. Они были должны умереть так, беззаботно и внезапно, но случилось непредвиденное, причем уже для подменыша. Стоило только убийце войти в дверь, как читающий какую-то документацию юноша ударил. Ударил не думая, не мысля, не сомневаясь, ударил так, что сам мэтр Росси удивленно приподнял бы бровь от такой скорости. И удар его, каким-то непонятным образом, вскрыл не Ласианну, а то, что пряталось в ее теле, запихнув саму шпионку в глубину собственного разума. Очнувшаяся от наваждения Шаль поддержала подопечного скорее рефлекторно, чем осознанно, но она смогла отразить ответный смертельный удар. Сбросившее маскировку существо должно было разорвать их двоих быстрее пары вдохов, но не смогло. Одно прикосновение Сигизмунда к обнаженной шее Ласианны буквально парализовало чудовище. А потом юноша сделал точно то же самое, что когда-то уже смог сотворить, пусть даже и с помощью таинственного наемника. «Ты сделал что?» – переспросил Фредерик. «Убил поглотивший ее кошмар», – ответил его наследник. Тварь попыталась сбежать через отражение, одновременно атакуя через него же, но нарвалась на собственную хитрость. Будь она лишенной своей маскировки, или убей она Ласианну изначально, то песенка Сигизмунда и Шаль была бы спета, уж больно специфичны его навыки и умения. Но благодаря тому, что тварь захватила чужое тело, жила в нем, питаясь отчаянием и страхом не могущей освободиться шпионки.